121. Фонг давно захлопнул антологию, а Йенс все так и сидел, молча и тихо. Очень-очень тихо. Фонг сходил, поставил книгу на место. Однажды он подарил ее Агнес на Рождество, но она бросила ее, съезжая. Книга показалась ей недостаточно крутой, как и сам Фонг. «Кто это написал?» «Ян Магнус Брухейм», — отвечает Фонг. «Мне очень надо с ним поговорить», — загорается Йенс. «Я хочу поговорить с ним прямо завтра». «Он умер». «Умер?» «Да, к несчастью. Это очень печально. Но он умер давно». «Какое прекрасное стихотворение. Я не слышал ничего лучше». «Да, хорошее», — соглашается Фонг. «Оно божественно бесподобное. У меня до сих пор мурашки по коже. Вот пощупай». Он как будто бы написал его специально для меня, бедного. Да, так иногда случается с хорошими стихами. Фонг, подойди и обними меня ненадолго. Мне надо, чтобы меня обняли. 122. Однажды Фонг взял Йенса с собой на ярмарку альтернативной культуры в Лиллестрёме. Борода приклеена, охранникам велено на пятки не наступать. Фонг из прежней жизни сюда никогда бы не пошел, но в процессе падения нравов он открыл, что люди загадочны, а за пределами обыденного, материального есть еще что-то, причем и в пределах обыденного и материального тоже, и оно объемлется теми же правилами, которые управляют всем живым и известным. Но мы в своей забеганности и зашоренности всего этого не видим, поскольку над нами всегда висит тонна переживаний, кои мы должны подавить или вытеснить. Они попробовали альтернативной еды и поглазели на голландцев, которые в белых одеждах двигались в такт музыки китов. Йенс сделал снимок своей ауры и за те же деньги еще четверть часа слушал его толкование. Оказалось, у него очень редкое сочетание цветов. Оно говорит, что все будет ровно, как он хочет, если только он сумеет выбраться из затруднения, в которое он сейчас, как видит толкователь аур, угодил. Йенсу вручили брошюрку о толковании ауры, ее изменении и трансформациях. Потом они сходили на доклад о Стоунхендже. Датчанин с красивой бородкой сообщил, что камни, составляющие эту древнейшую каменную формацию, оказывается, вибрируют, и если стоять очень-очень тихо, то вибрацию эту можно услышать. Женщина подняла руку. «Вы хотите сказать, что вибрацию можно уловить как звук, то есть расслышать?» Датчанин улыбнулся и ответил. «Нет, не буквально услышать, но ощутить, что слышишь». Женщина полностью удовлетворилась ответом. Ощутить, что слышишь, это яснее ясно. В поезде по дороге домой Йенс признался, что после этой маленькой вылазки в альтернативное он больше полюбил народ. «У них тоже есть проблемы», — сказал он. «У всех свои», — откликнулся Фонг. «Не я один мучаюсь на износ». «Нет, не ты один мучишься», — говорит Фонг. «Все так же, и я тоже». 123. Йенс нашел сильно подранную белку под своим окном и примчался с ней к Фонку. «Мы ведь можем ее спасти, правда, да? Фонк, миленький, давай ее спасем!» Фонк осмотрел зверька. Раненых белок он повидал немало. В садах этой части столицы животная жизнь бурлит. Пульс слабый, как нитка. «Йенс, эта белка слишком искалечена, она не выживет». «Что за нелюди творят такое?» «Это наверняка сорока», — отвечает Фонг. «Тут в округе их полно, они дикие». Йенс сглатывает слезы. «И это происходит в богатейшей стране мира», — говорит он сквозь зубы. Фонг согласно кивает, и белочка испускает дух в руках Йенса. «Это невыносимо», — говорит он. «Надо поубивать этих сорок. Надо мне принять такое постановление. Скажи, я мог бы приставить к этому делу безработных?» «Да», — соглашается Фонг, — «об этом, безусловно, стоит подумать. Чтобы уже отделаться от них раз и навсегда». «От безработных?» «Нет, от сорок». «Ага, тогда понял», — говорит Фонг. 124. Однажды приехала Хельга. Фонг насвистел Айенсе всякую чепуху, упомянул в частности, что для того оказалось испытанием съездить в Швецию на шопинг и что он часто тревожится по поводу новогоднего обращения. Хельга слушала и записывала. Потом они разделились. А после Фонг почувствовал такую легкость в теле, что дошел почти до института физкультуры. И если бы на тротуаре у станции метро не стояла брюхатая, он прямо в этот же день получил бы постоянную работу. В этом он уверен. 125. Ночь на субботу. Йенс лежит, положив голову Фонку на колени. Пятиметровая копия Великой Китайской стены заканчивается в кухне. «Думаешь, ты достаточно помогаешь мне в моей трудной ситуации?» — спрашивает Йенс. «Не знаю». «А ты не спрашиваешь себя порой, что еще ты можешь сделать для меня?» «Нет». «Я, кстати, встретил в коридоре парламентского доктора. Она спросила, как я себя чувствую. Я ответил, что мне гораздо лучше». «То есть соврал?» «Она такая милая и внимательная, я не мог ее разочаровать». «Другими словами, теперь ты взялся ломать комедию еще перед одним человеком. Одним больше, одним меньше, не суть. Я не знаю, куда мне двигаться, вот что меня мучит. Я чувствую себя заблудшим почти в библейском смысле этого слова. Явное зло открыто преуспевает, и я не хочу продолжать в этом участвовать. Я чувствую, что это неправильно. К тому же меня достало переодеваться на заднем сиденье правительственной машины или в такси. Я устал летать самолетами, особенно в маленькие местечки, где закрыли градообразующие предприятия. У меня больше нет сил излучать оптимизм, смеяться и представать жизнелюбом, когда в душе тьма кромешная. Йенс прижимает руку к груди. Мне надоело танцевать с немолодыми дамами, которые помнят, какой шарман был мой отец в юные годы. Надоело иметь мнение по всем вопросам. Надоело защищать идеи, которые не выдерживают никакой критики. Мне от этого плохо, Фонг. Я хочу жить простой жизнью, ездить на работу на велосипеде и оставаться куковать в своем домике, когда все остальные летние дачники уже разъехались. Я ведь не так многого хочу, правда? Разве это чрезмерные требования? Нет. И я страшно хочу на юг, к черту и чертовой матери, дьявол их забери. Там очень много брюхатых. На юге? Да нет. Я слышал, они отчаливают в жаркие страны, едва забеременеют. Это злонамеренная ложь. Беременные должны все время посещать своего врача по месту проживания. К тому же и для работодателя, и для работника лучше, чтобы беременные работали до последнего. 126. Фонг обнаружил, что женщина лет 30 буквально не может оторвать от него глаз. Дело происходило на почте. Женщины этого возраста не имеют обыкновения им интересоваться. Последний раз такое происходило много лет назад. Фонг приободрился, подобрался и напружинился, изо всех сил притворяясь, что внимание молодки для него не редкость. И стал постепенно приближаться к ней, изображая, что рассматривает стойку со скидочными фильмами. Женщина набирает что-то на мобильнике и делает вид, что занята. «Но Фонга не проведешь, я-то знаю, чего ты хочешь», — думает он, разгоряченный удачным опытом последних недель в плане общения с Хельгой. Он возрос на этом опыте. Кто-то вошел в дверь со стороны торговой улицы, а другой в это время вышел через дверь на кольцевую дорогу, и возникший сквозняк донес до Фонка запах женщины. Он похолодел, уловив в нем нотку беременности. Сладковатый запах пота, лакрицы и феромонов, рожденных гормональными бурями и смерчами в беременном теле. Фонг встретился с беременной взглядом, и внезапно до него дошло, что по женщине, может быть, еще не видно, что она в положении. У него почернело в глазах. В своей наивности он считал, что отслеживает диспозицию с брюхатыми. Ха, размечтался. Мир непредсказуем и опасен. Фонк сбежал с почты, не доделав дело, ужом прошмыгнул домой, провожая испуганным и подозрительным взглядом всех встречных женщин детородного возраста, запер за собой дверь на все замки и опустил жалюзи. 127. Во вторник поздно вечером позвонил Йенс. «Привет, это я». «Привет, привет», — ответил Фонк. «Ты, наверное, удивился, чего это я звоню, раз никогда раньше не звонил? Тебя наверняка насторожил сам по себе факт моего звонка». «Да, обычно ты не звонишь». «Верно, но оппозиция настояла на чудовищных темах для завтрашнего часа вопросов и ответов. Ближний Восток и Афганистан. И вот это все, и пошло оно все к черту. Я не буду в этом участвовать. Это мне не по силам». «Я люблю войны не больше всех остальных, скорее даже меньше. Так что я подрядил Иона с этим заняться. Ха-ха-ха, пусть покувыркается, ему полезно. Он опять всеобщий любимчик», — пишут в газетах. «Вот почему хочется спросить. Он отлично выглядит, этого не отнять, но и я выгляжу так же. Может быть, народу нравится, что он учился в престижных школах за границей? Но неужели все настолько банально? Или что он из богатой семьи? Так ведь и я из вполне зажиточной, но это в расчет не принимается. Знаешь, меня все это немного задевает, не так сильно, чтобы я только о том и думал, но и немного уже немало. Когда несправедлива ситуация, я тоже хочу быть любимым, это я тебе как на духу говорю, и чтобы меня любили не только в дни потрясений, но и в обычные дни, такие, как сегодня, в простые нормальные времена, и чтобы меня любили как лично меня. Неужели это трудно понять? У меня такая же потребность в народной любви, как у Йонаса, если не сильнее. И что в нем такого, чего нет во мне, но вот скажи мне». «Не знаю», — отвечает Фонк. «Так я и думал», — говорит Йенс. «Я блестяще сдал экзамены в свое время, блестяще, оценок лучше просто не бывает. Но в Йонасе, очевидно, есть что-то неуловимое, что и словами не назовешь. А я очень не люблю, когда вещь нельзя уловить и назвать. Я теряю уверенность и делаюсь подозрительным. Это я готов признать. Причем неуверенность самым пагубным образом влияет на мое настроение. Я начинаю вести себя деструктивно. Иногда мне кажется, что все забыли, кто вытащил Йонаса наверх. У народа вообще очень короткая память. Если бы не я, он бы так и слонялся по коридорам здания Красного Креста от кабинета до кофеварки и обратно, потому что нельзя сказать, что кроме него у меня не было других кандидатов в министры иностранных дел». «Наверняка у тебя было несколько на выбор», — говорит Фонк. «Да, можешь так и зафиксировать. У меня был длинный список. Хорошо, не длинный, но список у меня был». «Не сомневаюсь», — отвечает Фонг. 128. «Но я позвонил не насчет Йонаса. У меня есть к тебе предложение». «Вот как?» «Если Йонас берет на себя час вопросов и ответов, я не могу шнырять в это время по закоулкам Стортинга. Меня там быть вообще не должно. А еще надежнее, чтобы меня не было ни в доме правительства, ни в стране. Только отсутствие в Норвегии извиняет меня по-настоящему. Народные избранники с этим очень строги, и врать я тоже не могу. Раньше это еще сходило с рук, но теперь барзаписцы совсем озверели. Их кормят только разоблачения, скандалы и копание в деталях. Короче, я дал поручение одному своему молодому сотруднику, способному юноше, хоть и не очень приятному, и он сумел раскопать международную встречу на высшем уровне в Будапеште завтра и в четверг. Я как раз пару недель назад вежливо отказался участвовать в ней, но теперь сказал, что приеду, мол, передумал, встреча настолько важна, что я готов ради нее поменять свое расписание. Так что теперь тамошнее посольство носится как на скипидаренные, а мои спичрайтеры пишут доклад, который я вынужден буду там сделать для отмазки. Совсем короткий, типа «Рост национализма в Европе», и что мы должны быть начеку, и все бла-бла-бла-бла-бла. Но я хотел спросить, не составишь ли ты мне компанию? Вот зачем я и звоню. Я лечу завтра утром, и в самолете еще есть места, я только что проверил. Я не могу оплатить тебе билет, но наверняка сумею поселить в своем номере. Мы бы зашли по пиву и побузили немного. Что скажешь?» «Даже не знаю. Это слишком неожиданно». «Давай», — продолжает Йенс, — «тем более речь о Будапеште. Прекрасный город», — так написано в путеводителе. «И Дунай, река всех рек, он протекает через Белград. А я считаю его городом своего детства. Так что это река моего детства, единственная на тоске, по которой я иногда себя ловлю. Я хочу видеть Дунай из окна своей гостиной. Иногда думается мне честно, но, естественно, все это мечты и фантазии. Я не собираюсь решать этот вопрос практически, а то нам пришлось бы много лет воевать, а наши вооруженные силы под это не заточены, не говоря уже о том, что нас слишком мало. Хотя денег в нашем распоряжении очень много, но все же это нереалистичный план. А вот смотаться туда и поглядеть на все нам вполне по силам. Кроме того, у них там совершенно другая цивилизация в смысле культуры купания», — пишет путеводитель. «Так что мы сходим в купальни, там горячие источники. Ха-ха-ха, мой друг, это совсем не дурно». «Брюхатые теперь патрулируют всю улицу, так что я не в любое время могу выбраться из дому». «Вот незадача», — сочувствует Йенс. «А через садовую калитку ты выбраться не можешь? У меня место 11А, и я вижу, что 11Б еще свободно. Заказывай быстрее». «И не будем мешать часу вопросов и ответов жить своей жизнью, притом скучной и занудной, и вообще эти брифинги у меня в печенках уже, Фонг. Можешь это даже процитировать. Впрочем, лучше не стоит». 129. Всю ту ночь Фонг не спал. Что-то всего многовато, и почему-то все сыплется строго на его голову. И так уже 5 лет. Сперва пертурбации в обществе ходьбы лишили его уверенности в себе. Потом Агнес. Дальше неудачное стечение неблагоприятных обстоятельств дома и вне дома своей непрерывностью породили в нем всепоглощающее ощущение неутешительности бытия. Теперь вдобавок ко всему еще и беременные. А также Йенс. Друг. Наконец-то друг, хотя и странный, потому что обычно дружат с равными себе, а их с Йенсом дружба, если это все же она, имеет перекос. «Надо мне тоже предъявлять себе. Раздвигать границы, — думает Фонг, — хотя это опасно. В последний раз ничем хорошим не кончилось, наоборот, кончилось плохим». Он не различает дороги вперед, не знает, во что все это выльется. «К тому же у него болит живот». Запор, видимо. Но премьер-министру не станешь про такое рассказывать. Всю ночь он пролежал, глядя на красные цифры на потолке в спальне. Температура на улице сперва упала с 3,2 градуса до 1,9. Потом вновь стала расти. Фонг знает по опыту, что все ночные мысли оказываются негодными в свете зари и старается душить их в зародыши, систематично выкорчевывать. «Мысли — это камни», — думает он, — и долбит их кувалдой, пока они не превращаются в груду осколков, которыми можно заложить дыру, или их можно, например, закатать в новую дорогу. Всю ночь Фонг строит дороги. Они рассекают ландшафт во всех направлениях, связи устанавливаются или воссоздаются там, где были разорваны. Он строит дорогу для Терезы и еще одну для Агнес, дорогу к брюхатам и, наконец, прокладывает еще одну в Будапешт. Вопрос решили горячие источники. Фонку очень хочется погрузить свое нехоленое тело в горячие ванны. Как знать, вдруг наступит эффект очищения или другой эффект любой, потому что хуже нынешнего ничто уже не будет. В 4:50 место 11Б все еще свободно. Фонг кликает на нужную клеточку, достает плавки, паспорт, кроссовки, рисовальные принадлежности, выскальзывает из дому через садовую калитку и вроде бы незамеченным проходит мимо брюхатых, которые начали одеваться разносчиками газет. В них есть внутренняя сила, в этих отвратных, гребаных, беременных и мощный заряд энергии. И у них вся жизнь впереди. Подумать только, у кого-то вся жизнь впереди. 130. Йенс растаял от восторга, когда Фонг протиснулся на место 11Б. «Ты пришел?» — сказал он. «Да, вот он я», — ответил Фонг. Они прижимают ладонь к ладони. Шрамы кровного братания давно зажили. «Фончик мой, мой малыш», — говорит Йенс.